Глава 6. В древних венгерских легендах существует весьма занимательный персонаж – шаман Талтош. Я специально изучал эпосы других народов, близких к венграм, но ни у чехов, ни у словаков, ни у поляков подобного героя фольклор не имеет. Высокая, гибкая, темнокожая девушка готовила капельницу и рассеянно слушала разглагольствование пожилого пациента. Он почти месяц находился в этой частной клинике и уже достал весь персонал своими байками. После поступления первую неделю вообще молчал, потому что находился в полубессознательном состоянии, а когда пришел в себя, обрел необычайную болтливость. Вскоре сотрудники клиники узнали, что это профессор истории Будапештского университета. Всем стало ясно, что причина разговорчивости в привычке. Если читать лекции по несколько часов в день, то остановиться практически невозможно. Теперь персонал больницы заменил профессору студентов. Медицинская сестра вежливо улыбалась и кивала головой, показывая тем самым, что ей невероятно интересно. Когда в Ливии начались беспорядки, она вместе с матерью перебралась сначала в Италию, а потом, в числе других беженцев, попала в Венгрию. Быстро выучила язык, окончила курсы патронажных сестер и устроилась на работу в частную клинику. Это оказалось огромной удачей. Она дорожила своей работой, боялась попасть на карандаш управляющему клиникой, поэтому готова была слушать каждого пациента, только бы никто не настрочил жалобу. За воротами стояли толпы желающих получить такое теплое место. А больные попадались, мама, не горюй. Как правило, богатые, капризные и своенравные. А кто может позволить себе лечение в частном заведении экстра-класса, где палаты, как номера в пятизвездочном отеле? Что там с шаманом? — поощрила медсестра. Талтош, он же шаман, отличается от прочих людей. Он рождается в новолуние с двумя рядами огромных зубов, похожими на кабаньи, лошадиные или волчьи. Тело крупное, волосатое, а вместо стоп — копыта. Только в 7-летнем возрасте, во время грозы, он уносится в виде вихря на небо. Вот тогда старые талтоши учат, как устраивать бури, пожары, потопы, вихри и как самому передвигаться со скоростью ветра. Получается, что он плохой герой? Не совсем так. Талтош защищает свое селение от других враждебных чародеев. Много раз я наблюдал эти битвы в небе во время грозы. Тогда в тучах видны две группы сражающихся друг с другом чародеев, отчего возникают громы и молнии. Победа своего шамана обеспечивает хороший урожай, а поражение может привести к 7-летнему голоду. В сказках талтошем может называться и волшебник, и чудесный конь. Поев раскаленных углей, он может превращаться из убогого костлявого коня в красивого скакуна. В легендах такой волшебный конь может указать, где зарыт клад. По поверьям, там, где горцует 7 красивых жеребцов, обязательно скрыты сокровища. Профессор поступил в клинику с инсультом. Медсестра думала, что старик уже никогда не поднимется, но если и поднимется, то не вернется к нормальному образу жизни. Скорее всего, до конца дней суп будет хлебать из чужих рук. Но оказалась не права. Старик достаточно быстро восстановился. Хоть передвигался еще с трудом, зато имел отменный аппетит, энергичный, без костей язык и шаловливый характер. Он воодушевлялся, посматривая на медсестру. Белый халат красиво оттенял оливковую кожу и смоляные непослушные волосы, которые девушка безуспешно прятала под накрахмаленным колпачком. Ливийка жалела старика. За месяц, который он провел в больнице, его не навестила ни одна родная душа. Пару раз появлялись с апельсинами такие же ученые-мухоморы, а вот родные не жаловали деда. Она не решалась спросить о семье, боялась расстроить пациента, которому прописаны только положительные эмоции. Она слушала бесконечные истории и думала, что ей это ничего не стоит, а пожилому человеку приятно. «А талташи бывают женского рода?» «Конечно!» Профессор от внимания еще более вдохновлялся. В XVI-XVIII веках в Венгрии проходили ведовские процессы. Многих женщин обвиняли в том, что они ведьмы, басаркани, то есть наделенные черной силой и негативной энергией. Подсудимые яростно отрицали свою вину, заявляя, что они талташи. Эти дамы могли гадать, лечить, предсказывать будущее, находить потерянное имущество, а самое главное, они знали, где зарыты клады. «Вы так много всего знаете!» Девушка затянула на руке жгут, нащупала вену и ввела иглу. «Главный мой слушатель и ученик – это племянник. Все истории про шаманов-талташей он знает с детства». Глаза старика затуманились, и голос стал тише. Младший брат с женой погибли в авиакатастрофе, и мальчик в нежном возрасте переехал жить ко мне. Я с детства пичкал его разными историями. Оттого и профессию парень выбрал соответствующую. Правда, по моим стопам не пошел, историком становиться не захотел. Подался в археологию, обещал навестить меня, да что-то не торопится. Профессор отвернулся к стене, чтобы медсестра не заметила навернувшуюся слезу. Девушка перевела разговор в другое русло. «А я не люблю историю. Какая-то мертвая наука. Зачем изучать то, что произошло столетия тому назад?» «Знаете, один великий политик сказал, народ, забывший свое прошлое, утратил свое будущее». «Ну, есть такие моменты, о которых хочется забыть и не вспоминать никогда. Например, война и голод. Как бы ни было трудно, но эту память надо культивировать, чтобы прошлое не вернулось в катастрофическом виде». Девушка тряхнула смоляной кудряшкой, вырвавшейся из-под шапочки, прогоняя воспоминания. «Может, я могу чем-то помочь? Ну, например, позвонить племяннику?» «Это бесполезно. Я пытался несколько раз. Скорее всего, он по безалаберности потерял свой телефон, а новый номер сообщит позже». «А если он не приедет вообще?» Ливийка присела на краешек кровати. «Не хочу вас волновать, но вдруг что-то случилось». «Что может случиться с молодым, здоровым парнем? Он мог бы забыть меня, старого, никому не нужного, закрутить роман с игривой девицей, но лишиться наследства, которое я оставлю после своей смерти, на это племянник никогда не пойдет».